Может быть, я эти причины знаю. С этими словами он выдвинул ящик стола, стал рыться в бумагах. Вот два письма, адресованные вам. Письма? Адресованные мне? Ну да, — сказал он, и в глазах его мелькнула легкая ирония. Весьма естественно, что часть вашей корреспонденции получалась в Коллеж де Франс. Прошу извинения, что распечатал эти письма, но, согласитесь, не мог же я знать. Он встал с кресла. Простите, но мне пора идти. Я тоже встал. Он проводил меня до входной двери. До свидания. Вы каждый день можете застать меня в этот же час. Не заставляйте слишком долго ждать вашего следующего посещения. Вероятно, мне понадобятся те сведения, которые вы любезно собрали вместо меня. Было 4 часа. Дети выходили из школ, толкались. Тихо поднялся я по улице Клода Бернара, потом спустился улицей Гей-Люссака. Письма были у меня в руке. Я искал местечко, где бы присесть и прочитать их. Клонился к вечеру прелестный майский день, теплый, голубой, уже полный летних испарений. На углу улицы Суфло и бульвара Сен-Мишель я сел на террасе ресторана Пантеона и развернул первое письмо. Изящная карточка из Бристоля, в левом углу золотая коронка. Я прочитал следующие фразы, наверное, очень смутившие профессора Жерара. Челси, 14 мая 1916 года. С истинным удовольствием узнал я, дорогой друг, что вы вышли целым и невредимым из того дела, в которое несколько неблагоразумно впутались. Пожалуй, вы были со мной не вполне корректны, но это не важно. Я была бы очень рада повидать вас. Через 2 недели я буду в Париже, чтобы посмотреть летние моды. Будьте милым. Придите позавтракать по-дружески у Рица с вашей Флорой Арбекль. Постскриптум. Реджинальд просит вам напомнить о нем и поручает мне сказать, что он был бы счастлив получить пропуск на одну из ваших лекций в Коллеж де Франс. Я положил письмо в карман, развернул другое и вздрогнул. Я узнал почерк Антиопы. Жалкий листок плохой бумаги в клетку. В левом углу, там, где на Бристоле леди Флоры была золотая коронка, номер, вероятно, номер камеры. Портландская тюрьма, 15 мая 1916-го. Я только что узнала, что вы теперь в безопасности, что вы спасены. Дружественное мне лицо берется доставить вам это письмо. Надеюсь, оно дойдет до вас. Вам, может быть, известно, что военный суд приговорил меня к пожизненным каторжным работам. Я не жалуюсь, я сильна. Но чтобы быть совсем сильной, я должна выполнить один долг по отношению к вам, который добровольно приняла на себя. Вспомните, 3 недели назад, в тот день, когда мы возвращались с прогулки по берегу моря, я умоляла вас не осудить меня, что бы вы ни узнали обо мне. Я хочу сказать вам это все сама. Вы были обмануты.